Глава 17. Нет никакой Туфляндии. «Нет никакой Туфляндии!» — орала Фелисити Бет, стуча по голове Игги Хуф. Удары смягчал полосатый носок. «Но они сказали именно Туфляндия!» — пробормотала Эгги. Фелисити Бет раздраженно вздохнула. «Значит, они соврали, ясно?» «Но они знали все-все о туфлянской моде!» Фелисити, державшая фарфоровую чашку, так ее сжала, что она раскрошилась. «Ладно, зато мы знаем, что они все еще в Гламбурге», — объявила она. «Кто?» «Тьфу, что за идиотка! Вега и Флуфанора, конечно!» — воскликнула Фелисити Бет и сорвала носок с головы Эгги. «Ой!» — пискнула та. Фелисити Бет злобно рассмеялась. «Ладно, подруга, мы все равно их скоро поймаем». «Лучшая подруга!» — радостно поправила Эгги Хуф.